Мама. В 80-м году у меня была клиническая смерть. Я вроде бы умер, но мозг еще работал. И была такая тьма, что-то очень черное, как черный квадрат Малевича. Из этой черноты появилась моя мама, сделала отрицательный жест рукой и исчезла. Она появилась такой, какой была перед смертью. Но я не хочу ее видеть такой. Я хочу увидеть маму, какой она жила в моей памяти. Но мама опять появилась такая же и опять показывает жестом «нет». А потом услышал крик: «Он ожил! Он живой!» Я открыл глаза. Надо мной стоял мой друг и соратник Юра Кушнирев. Он каким-то образом проник в операционную и кричал: «Я вам говорил, он не умрет! Говорил!» Так что мне не удалось туда перешагнуть. Наверное, еще не время было. Мама меня не пустила. Мама родилась в Кутаиси, в дворянской семье. Ее отец, мой дед Ивлиан Анджапаридзе, был нотариусом. В семье было два брата и две сестры. Мама была самая младшая. Познакомились мои родители в Кутаиси. Отец учился в гимназии вместе со средним братом мамы Ливаном. Они организовали в гимназии шахматный клуб, штаб которого был в комнате Ливана. У Ивлиана Анджапаридзе был двухэтажный дом. И моя мама, которой тогда было 8 лет, вслепую, из другой комнаты, обыграла в шахматы всех членов клуба, в том числе и моего отца. Ливан не вынес такого позора, хотел и отлупить, но мой отец заступился. Может быть, если бы мама хуже играла в шахматы, и меня бы не было. Мама окончила в Кутаиси гимназию Святой Нины, потом Тбилисский университет, потом вышла замуж за отца. Я родился в Тбилиси в 1930 году. Когда мне было 4 месяца, мама повезла меня к отцу на Сахалин, отец прокладывал там железную дорогу, а в 1932 году мы переехали в Москву. Отец работал на метрострое, а мама служила в наркомате легкой промышленности экономистом. Потом перешла в кино. Помощником режиссера, ассистентом, вторым режиссером, режиссером-постановщиком. Когда меня взяли в штат Мосфильма режиссером, мама ушла на пенсию. Из-за меня. У нее были плохие отношения с директором студии, она боялась, что это повлияет на мою карьеру. Ей было 75 лет, и я тогда думал, она уже пожилая, устала работать. А сейчас, когда я намного старше, чем она была тогда, и все еще руюсь работать, я понимаю, какая это была с ее стороны жертва. Мама очень вкусно готовила, знала литературу, математику, французский, чинила в доме все электроприборы, не пропускала ни одной литературной новинки, ни одной выставки. Работала много, считалась лучшим вторым режиссером Мосфильма, а у нас почти каждый вечер были гости, и в доме всегда было чисто и уютно, и мы с отцом были ухожены. Мама все успевала спокойно, без суеты, в хорошем настроении. И мама, и отец зарабатывали прилично, но вещами не увлекались, деньги тратили и помогали многим. Когда мама не стала, оказалось, что у нее нет драгоценностей, одно серебряное кольцо. Сейчас это кольцо носит моя жена Галя как обручальное. Еще. У мамы была поразительная способность общения. У нее было много друзей, она была другом и моим друзьям, и моим детям. С моей дочерью Ланочкой они разговаривали часами, причем им обоим было очень интересно. Когда меня стали посылать на фестивали за границу, я считал маму уже пожилой и привозил ей подарки по возрасту. Темный платок, темные тапочки. А как-то раз в Стокгольме я попросил жену представителя Совэкспортфильма купить для моей мамы подарок. Я был там один день, и у меня просто не было времени ходить по магазинам. Она купила матерчатые летние туфли, ярко-красные. Я огорчился, зачем маме ярко-красные. Но делать нечего, другого подарка не было. И как же она обрадовалась. Надела туфли и долго разглядывала себя в них перед зеркалом. И я понял, женщины всегда женщины. Они не делятся на старых и молодых. Последние годы мама по вечерам сидела на кухне, курила и раскладывала карточный пасьянс. Кухонное окно выходило во двор, и я, гуляя перед сном с собакой, поглядывал на светящийся прямоугольник на пятом этаже. Наверное, самое дорогое мое воспоминание – то светящееся кухонное окно, за которым мама.